В итоге обе стороны достигли базового соглашения. Багряный клан, возглавляемый Алисой и Гримом, время от времени будет открывать ленс для ветвей ведьм и позволять ведьмам захватывать драконов. Соответственно, фракции смерти, темная и бледных ведьм должны были уважать право собственности багряного клана на ленс. Они должны входить в ленс строго по расписанию багряного клана и не имели права разрушать естественную экосистему ленс. Кроме того, за каждого дракона, которого они успешно захватят, ведьмы должны платить большую сумму магических кристаллов или ресурсов. После серии соглашений, багряный клан условно открыл ленс трем фракциям ведьм, а также привлек себе помощь. Конечно, ценой, которую пришлось заплатить за это багряному клану, были несколько могущественных чистокровных драконов из ленс. Схватить лорда дракона, и дракон будет принадлежать ведьме, а логово и земля багряному клану. Все, что нужно было сделать ведьме, это заплатить магическими кристаллами в качестве компенсации. Это прибыльный бизнес без каких-либо затрат. Как только соглашение было подписано, Алиса, наконец, раскрыла всю информацию о цели, крылья лазурного неба, Крилль. Разделение драконов в мире адептов было своим. Так называемые крылья лазурного неба Крилль был драконом ветра. Эти драконы превосходно управляли силами ветра и были самыми быстрыми в полете среди всех драконов. Первое, о чем нужно было думать при попытке поймать или выследить ветряного дракона, это как ограничить его движение и скорость. Однако размышлять об этом Гриму больше не нужно. Теперь этот вопрос стоял перед лидерами ведьм. Темная ведьма Церцея и бледная ведьма Сильвия решили отказаться от Крилля после получения подробной информации о нем. Только глаза ведьмы смерти Хесуны светились интересом. Церцея и Сильвия ушли, оставив свои контакты. Естественно, Церцея предпочитала драконов теневого типа. С другой стороны, Сильвия предпочитала морозных и призрачных драконов. Прежде чем она ушла, лидер темных ведьм Церцея повернулась и посмотрела на Алису долгим, многозначительным взглядом. Затем она прошептала с тайным мысленным посланием: «Хотя ты мне и не нравишься, я не буду участвовать в битве между тобой и первой ведьмой судьбы. Тебе больше не нужно будет беспокоиться о том, что я что-то сделаю». Сказав это, Церцея ушла. Крепко сжатые кулаки Алисы наконец разжались. Все это время она была осторожна и остерегалась движений других ветвей ведьм. Она не могла доверять никому из них, даже тем, кто был внешне дружелюбен по отношению к ней. Главной причиной было существование первой ведьмы судьбы. В битве судьбы Алисе было суждено умереть. Все, чем она владела, стало бы пищей для клона новой ведьмы судьбы. Однако именно существование такой переменной, как она сама, привело к тому, что десятилетний план первой ведьмы судьбы оказался пустым. Если бы не защита мирового сознания мира адептов, Алиса уже была бы грудой костей. Алиса все еще была жива не потому, что она умна, или, что враг ничего не мог ей сделать, а потому что она была нужна врагу живой. Можно было предположить, что если первая ведьма судьбы убьет Алису, то огромное количество силы судьбы, собранной Алисой, вернется в мир адептов. Это совсем не на пользу первой. Однако, если она позволит Алисе вырасти, она в конечном итоге поднимется выше четвертого класса и будет вынуждена выйти из мира адептов. Когда это произойдет, Алиса станет спелым фруктом. Все, что нужно было сделать в первую очередь, это сорвать его, и она получит все, чем сейчас владела Алиса. План мог отклониться от первоначального, но конечный результат тот же. Таким образом, первая ведьма судьбы тайно манипулировала и направляла развитие Алисы в течение последних нескольких лет. Однако ведьма внешнего мира была беспрецедентно зла на все переменные, которые могли прервать траекторию роста Алисы. Это было очевидно из бедствий, постигших Грима. Поскольку Церцея уже высказала мнение, это означало, что вся фракция темных ведьм больше не будет вмешиваться во внутреннюю борьбу между двумя ведьмами судьбы. Это была отличная новость для Алисы. Если бы она могла устранить влияние первой ведьмы судьбы в мире адептов и, возможно, даже повернуть его вспять, она могла бы восстановить определенную степень инициативы в этом матче. Хесуну не интересовала тайна Церцеи и Алисы. Ее больше интересовало окружение и законы Лэнс. Приняв во внимание эти факторы, она могла максимизировать шансы захватить крылья лазурного неба. Алиса представила Хесуну Гриму. Глава 803. Лэнс. Металлическая крепость. Засиял пространственный поток. Однако энергия была заблокирована металлическими досками, содержащими магическую энергию. К тому времени, когда сверхдальняя телепортация была завершена, внутри массива показались два силуэта. приветствую госпожу Хесуну в нашей металлической крепости. Как владелец, Грим, естественно, должен был приветствовать ведьму четвертого класса. Грим чувствовал, как гудит его скальп при виде двух ведьм четвертого класса. Даже его дыхание стало прерывистым. Впереди стояла ведьма смерти Хесуна, а позади ее заместитель четвертого класса Фильмист. Честно говоря, это был первый раз, когда Грим увидел легендарную ведьму четвертого класса. Чувствовался прилив неудержимого возбуждения, даже сквозь тревогу и нервозность. Хесуна была могущественной ведьмой смерти, которая уже давно сделала себе имя. У нее была белая гладкая кожа, нежное, но холодное лицо, струящиеся длинные серебристые волосы и легкие кожаные доспехи. Едва ли можно было сказать, что ей несколько тысяч лет. Если бы Грим не обращал внимания на леденящие душу силы смерти, которыми обладала эта ведьма, то он легко мог принять ее за ведьму всего на несколько лет старше Алисы. Фильмист, следовавшая за Хесуной, выглядела такой же милой и холодной. Ее тело было окутано плащом отчуждающей силы смерти. Казалось, Фильмист шла по пути призывателя нежити. На ней была одежда из ткани, а на поясе висел небольшой костяной посох. Аура смерти, исходящая от посоха, была удушающей. Грим чувствовал, что температура окружающей среды упала минимум на 7 градусов Цельсия. Когда Хесуна уставилась на Грима своими бледно-белыми глазами, лишенными зрачков, он ощутил леденящую ауру. Бип обнаружение интенсивного источника излучения с отрицательной энергией. Хозяин терпит коррозию. Мутация произойдет примерно через 3 минуты и 26 секунд. Пожалуйста, уходите. Грим посмотрел на постоянно растущее значение излучения. Кроваво-красные цифры уже перевалили за 300 и пока не подавали признаков остановки. 300 очков, все пространство в радиусе 100 метров от ведьм смерти было атаковано коррозией отрицательной энергии. Эта интенсивность была почти идентична радиации ядерных реакторов на Земле. Более того, это не пиковая интенсивность, а только реакция от энергии смерти, которую они испускали непреднамеренно. Уже из одного этого можно было легко представить, насколько страшной будет тотальная атака с их стороны. Она будет не менее мощной, чем детонация маленькой ядерной бомбы. Грим смирился и горько улыбнулся. Уйти, он был владельцем этого места. Если новости о том, что он сбежал, когда ведьмы четвертого класса пришли в гости, распространятся, он станет посмешищем среди всех северных ведьм. К счастью, ведьмы не собирались смущать Грима. Оценив его, они взяли в узду свою утечку магической энергии и начали исследовать возвышающуюся металлическую крепость. Обладая могучим духом, Хесуна мгновенно осознала странность этой крепости. Вся металлическая крепость была заряжена непередаваемой магической энергетической аурой. Эта энергетическая аура была не из тех, что излучаются обычным магическим оборудованием. Это больше похоже на энергию, которая текла по венам человека. Это была энергия, которая заполняла каждый дюйм пространства. Изнутри и снаружи, сверху донизу, вся эта металлическая крепость была похожа на форму жизни. В крепости раздавался ритмичный всплеск магической энергии, как дыхание и пульс человека. Хаэм, это форма жизни? Хесуна огляделась вокруг и не смогла удержаться от желания спросить. Хесуна много чего повидала. Она исследовала сотни планет с различными средами, существами и ресурсами, и ее не особенно удивила эта странная форма жизни. Ей было любопытно, как простой адепт второго класса смог заиметь такую в качестве своего подчиненного. Как именно этот мужчина заставил странную металлическую форму жизни подчиниться? Когда Хесуна задал этот вопрос, Грим натянуто улыбнулся. Он крикнул: «Газлоу, поскольку госпожа Хесуна уже обнаружила тебя, ты можешь показаться». Когда его голос разнесся по всей крепости, стены рядом с ними раскололись, и отделившийся мозг Газлоу шагнул в зал. Хотя багряный клан уже решил работать вместе с ведьмами, чтобы раскопать Лэнс, некоторые секреты нужно защитить. Помимо мозгового монстра третьего класса, Газлоу, самым важным секретом клана в крепости были печи-генераторы магии, которые обеспечивали крепость бесконечным магическим запасом. По крайней мере, до того, как клан получит абсолютную власть, чтобы защититься, Грим не собирался раскрывать существование магических печей другим. Магические механизмы, способные бесконечно извлекать магическую энергию из плоскостной пустоты, наверняка привлечет внимание адептам высоких классов. Если бы такие адепты обладали такой технологией, они могли бы легко выковать десятки тысяч магических печей, благодаря их обширным знаниям и запасам ресурсов. К Когда это произойдет, у багряного клана не будет шанса даже остатки подобрать. Таким образом, к ним вышел только отделенный мозг Газлоу, Гру. Источник энергии магического механического тела Гру больше не относился к печи. Это был массив магических энергетических батарей. Такая технология имела свою уникальность, но она была недостаточно продвинута, чтобы разжечь жадность других адептов. Тем временем, мозговой монстр третьего класса Газлоу спрятался глубоко под землей с помощью печи-генератора. Чтобы их не обнаружили, Газлоу даже поставил ментальный барьер за пределами печей. Это, в сочетании со слоями металлических стен и тысячами метров скал, препятствовало духу ведьм. Две ведьмы четвертого класса быстро потеряли интерес к исследованию мозгового монстра, когда увидели неуклюже большую форму Гру и его силу на пике второго класса. «Фильмисты, мне нужна комната для отдыха. Кроме того, мне нужна более подробная информация о крыльях лазурного неба. Пришлите все это в мою комнату». Гру провел Хесуну и фильмист в тихую комнату. Они были ведьмами четвертого класса, но им требовалось время, чтобы оправиться от плоскостного подавления Лэнс. В то же время им нужно было переварить новую информацию о Крилле и придумать комплексный план захвата. Если их план провалится, цель будет бдительна, и их последующие попытки будут бесполезны. Сила дракона четвертого класса в плоскостном мире, в котором он обитал, определенно превосходила силу обычного адепта четвертого класса. Хотя Хесуна не была обычной ведьмой, она на территории Крилля и в мире Крилля, и в то же время испытывает огромное плоскостное подавление. При таких обстоятельствах даже у нее не было гарантии одержать верх над драконом четвертого класса. Таким образом, после некоторого раздумья, Хесуна привела с собой заместителя. Таким образом, с сотрудничеством двух ведьм смерти четвертого класса, их шансы на успех были намного выше. Говорили, что крылья лазурного неба Крилль жил в месте, известном как крепость бури. Там была вершина высотой в несколько тысяч метров, но форм жизни почти не было. Воздух разрежен, и даже самые могучие ястребы не могли летать против свирепого ветра. Помимо некоторых слуг дракона рожденных, были мутировавшие духи ветра, охраняющие дворец и логово Крилля. Будучи драконом четвертого класса, Крилль обладал не только собственной территорией в Лэнс, но и обширными землями в трех других меньших плоскостях. Фактически, Крилль даже стал хранителем с преданными последователями в маленькой плоскости. Это позволило ему в какой-то степени контролировать силу веры. Каждый год, в пятый день 11 месяца, три меньшие плоскости открывали портал и предлагали свои подношения. Помимо фруктов и сокровищ, здесь было много экзотических красоток. Туземцы с других планет должны были выдержать ужасающую плоскостную реакцию и суровые условия окружающей среды, когда они пребывали в такое суровое место, как крепость бури. Только треть из 100 красавиц могла прожить дольше 10 дней. Остальные трагически гибли при постоянной работе и боли, превратившись в несчастные души, заблудившиеся в чужом мире. Обладая крепким телосложением дракона четвертого класса, Крилль ни за что не стал бы жаловать этих загорелых, грубокожих красавиц. Даже если их красивая внешность и фигура привлекали дракона четвертого класса, они все равно умирали, обслуживая его в постели. Обычные человеческие женщины никак не могли справиться с сильным телосложением дракона четвертого класса. Глава 804. Крепость бури. Группа из 7 человек, в которую входил Игрим, преодолела множество гор и наконец достигла вершины. Еще 3000 метров, прежде чем они доберутся до дворца дракона четвертого класса. Мы будем впереди. Не забывайте действовать по плану, холодно сказал Хесуна. Затем она подняла руку и призвала труп дракона начинающего четвертого класса, чтобы он отнес ее и фильмист на вершину. Увидев, что ведьма четвертого класса уходит, Грим спокойно сказал: «Армс, нам пора». Армс, который был в человеческой форме, знал, что они не могут больше тянуть время. Как только четвертые классы начнут сражаться, любой рядом с полем боя станет жертвой их борьбы. Главной причиной его появления была необходимость обуздать красавицу изумрудного дракона третьего класса, Иритину. Иритина все это время оставалась в крепости бури. Ему не удалось заманить ее в другое место, как бы он ни старался. Однако у него не было выбора, кроме как попытаться снова, так как сегодня день, когда ведьмы четвертого класса собирались схватить дракона. В перевернутом гнезде не останется ни одного невредимого яйца. Если он не придет, велика вероятность, что Иритина станет жертвой этой битвы. Таким образом, Армс издали рев нежелания, прежде чем его тело начало увеличиваться в размерах. Всего за 5 секунд он превратился из двухметрового молодого человека в 30-метрового громового дракона. Грим, Мэри, Зак и Тигул забрались к нему на спину. Раздался рев дракона, он вытянул свои 20-метровые драконьи крылья и ударил ими. Мощным толчком задних лап он поднял с земли свое тело. Армс поспешил вслед за трупом дракона. Чтобы избежать преждевременного оповещения охраны, Грим и остальные собирались прямо атаковать крылья лазурного неба. Поскольку скорость полета дракона была слишком высокой, Грим едва мог удержаться на спине. Мэри тоже умела летать, что делало ее более приспособленной к этому сценарию. Зак и Тигул не умели летать. Они могли только цепляться за спину, закрывая глаза и чувствуя, как холодный ветер свистит у них в ушах. Поскольку эта вершина была частной собственностью дракона четвертого класса, вся дорога, ведущая к дворцу, охранялась драконорожденными. Они были размещены в пещерах, вырытых в скалах. Естественно, когда они увидели двух драконов, промчавшихся мимо них, они начали кричать. Без драконов, адептам пришлось бы пробиваться к вершине самим. Когда это произойдет, крылья лазурного неба завершит оборонительную подготовку. Более того, это Лэнс, плоскость драконов. Как только два дракона прорвались сквозь слой облаков и продолжили подниматься, раздался пронзительный смех. «Осторожно, духи ветра!» – предупредила Мэри. Грим повернулся и посмотрел на почти прозрачных духов ветра, изо всех сил стараясь блокировать резкие порывы ветра, дующие в его сторону. С помощью зрения элементия чипа Грим быстро обнаружил несколько мерцающих зеленых силуэтов вокруг них. Духи ветра были мутировавшим элементием ветра. Их тела были сделаны из струящегося зелено-белого элементия ветра. Из-за их навыка полета на ветру, они были трудными противниками. Скорость их полета была стремительной, их тела сливались с фоном, мешая уловить их движение. Кроме того, они редко сражались с врагами в лоб. Они предпочитали использовать свою скорость, чтобы бить врагов прозрачными копьями ветра. Адепты не боялись бы таких атак, если бы находились на ровном месте. Однако в настоящее время они висели на спине Армса. Не так уж много техник они могли использовать, чтобы справиться с духами ветра в такой ситуации. Три духа ветра пытались использовать свои ветряные копья, чтобы сбить ведьм со спины мертвого дракона. К сожалению, их тела рассеялись, как только они приблизились. Судьба трех их спутников ужаснула духов ветра. Они больше не осмеливались иметь дело с ведьмами. Вместо этого они повернулись и бросились к Гриму и остальным. Армс сформировал в горле гигантский шар молнии. «Игнорируй их. Оставь это мне». Грим похлопал громового дракона по спине. Армс разогнал молнию и продолжил полет. Грим наклонил голову, и в его глазах вспыхнул голубой огонек. Он сосредоточился на семи духах ветра. В следующую секунду из глаз Грима вырвался красный свет, и по небу пронеслись два жгучих солнечных луча. Там, где пронесся лазер, духи ветра превратились в хаотичный поток воздуха. Эти духи ветра были первого класса. У них не было никаких преимуществ, кроме их прозрачных тел и быстрых движений. Если бы это был другой адепт, он мог бы попытаться защитить себя с помощью магии зоны действия. Однако Грим не страдал от неблагоприятной окружающей среды из-за ведения элементия чипа. Он продолжал испускать солнечные лучи и превращал духов ветра в потоки горячего воздуха. 4 или 5 дюжин духов ветра кружили вокруг, но не могли подлететь достаточно близко. Из-за вмешательства духов ветра, Грим и другие адепты были на шаг позади ведьм. К тому времени, когда Армс приземлился на вершине скалы, мертвого дракона и двух ведьм нигде не было. Однако до дворца тянулась дорожка из сломанных конечностей драконорожденных. Если прислушаться внимательно, то можно расслышать рев и крики драконорожденных воинов. Они пробились внутрь, охраняя им вход. Согласно первоначальному плану, дракон четвертого класса был главной целью ведьм четвертого класса. В качестве вспомогательных сил Гриму и остальным нужно было убрать пешки. Иритин Армс взревел и приготовился ворваться во дворец, но Грим остановил его. «Там сейчас поле битвы четвертых классов. Ты уверен, что хочешь рискнуть и войти, но Иритина внутри не волнуйся. Их цель – только Криль. Я уже говорил с ведьмами, они не убьют Иритину, но…» «Никаких но. Ты либо останешься здесь с нами и будешь охранять это место до конца битвы, либо нападешь прямо сейчас и разрушишь план госпожи Хесуны. Два пути, твой выбор». Громовой дракон третьего класса повесил голову. «Я останусь», — Гри с облегчением вздохнул. Он с самого начала хотел привязать этого громового дракона к своему фургону. Однако Армс был высокомерным и гордым. Он очень редко прислушивался к нему. На этот раз Грим использовал угрозу ведьм четвертого класса, чтобы подавить волю Армса. Следует знать, что у Криля было несколько влиятельных подчиненных под его началом. Помимо двух драконьих лордов третьего класса, у него также был доверенный слуга дракона, рожденный третьего класса. Драконы третьего класса были подчиненными Крилля, но у них были свои территории. Они появлялись перед Криллем только тогда, когда их вызывали. Таким образом, кроме Крилля были только Иритина и лидер дракона, рожденных третьего класса. Причина, по которой Грим не хотел отпускать Армса, заключалась в том, что их команда, вероятно, не справится с драконорожденным третьего класса. Им не пришлось долго ждать. Через полминуты большая группа драконорожденных ринулась из лагеря к краю утеса, ведомая мускулистым и мощным лидером. По сравнению с драконорожденными первого и второго классов, драконорожденные третьего класса казались особенно свирепыми. Прежде чем он успел выкрикнуть свой первый приказ, Армс бросился вперед. Его массивное тело врезалось в драконорожденного. Армс представлял собой массивное существо 30 метров в длину и десятка метров в высоту. Лидер драконорожденных третьего класса, возможно, и уступал ему в размерах, но его крепкий рост и чешуйчатое тело превратили его в стальную колесницу. Глава 805. Эти два массивных существа прорвались сквозь ряды драконорожденных, нанеся огромный урон рептилиям. «Разберись с духами ветра наверху». Грим посмотрел на Мэри и выкрикнул приказ. Атаки Мэри были относительно слабыми, что делало ее неэффективной против упрямых драконорожденных. Поэтому Грим поручил ей более легкую задачу. «Зака, ты охраняешь ворота дворца и следишь, чтобы никто не проник внутрь. Тигул, ты атакуешь вместе со мной». Быстро раздав задание, Грим бросил ядро голема и вызвал пламенного демона ужаса. В то же время он начал свое превращение. В следующую секунду два огромных огненных демона начали бомбардировать дракона, рожденных огненными шарами магмы. Тигул подчинился приказу и освободил гоблин Шреддер из талисмана голема. Затем он нырнул в машину. В следующее мгновение гоблин Шреддер взревел и начал двигаться. Он взмахнул металлической цепью и сверлом на руках и встал на пути дракона рожденного. В рядах дракона рожденных взорвалась серия огненных шаров магмы. Свирепые ударные волны пламени и брызги магмы убили 11 дракона рожденных. Металлические доспехи на их телах размягчились и превратились в текучую жидкость, которая шипела на плоти и чешуе под ними. Грим и пламенный демон бились бок о бок. Один отвечал за то, чтобы вызвать огонь, другой отвечал за перехват противника. В одно мгновение им удалось охватить пламенем площадь в сотню метров перед собой. Воины драконорожденных первого класса начали выть от боли, как только они вошли в море огня. Помимо сжигания их тел, пламя проникало в их внутренности через уши, глаза, носы и рты, превращая их внутренние органы в пепел. Многие спотыкались и падали в пламя, не успев скрестить мечи с гоблином Шреддером. Только драконы, рожденные второго класса, положившись на элементы ветра вокруг, прорвались через огненное море. Однако в тот момент, когда они вышли из пламени, их встретил Тигул, размахивающий своей металлической бензопилой и дрелью. Издалека донесся шумный звук режущего металла. Полутораметровая металлическая бензопила посылала искры, когда ударялась о броню и чешую драконорожденного второго класса. Между тем дрель создавала кровавые борозды на драконорожденных. Драконорожденные обладали некоторыми атрибутами элементия их повелителя дракона, но они были ниже по сравнению с машинным воином, вооруженным до зубов. Даже самый опытный мастер боевых искусств был бы уязвим для кухонного ножа, и даже самый сильный из драконорожденных ничего не мог поделать с разницей в снаряжении между ними и гоблином Шреддером. Так, машина удерживала на краю моря огня дюжину драконорожденных второго класса. Недавно отремонтированный Шреддер снова тестировался в суровых боевых условиях. Каждый удар тяжелых молотов драконорожденных заставлял его дрожать. Тигул оглох от ударной волны. Видя, в каком опасном положении оказался Тигул, Грим без колебаний развернул свою огневую мощь. Дикий огненный шторм, метеоритный дождь и ужасающий вулкан судного дня поглотили драконорожденных, окружающих Тигула. Эта свирепая атака подавила растущую свирепость драконорожденных. Они завизжали от жгучей боли и в панике бросились в рассыпную. Они больше не могли оставаться в строю. Однако, независимо от того, насколько крепкой была защита адептов, не было никакой возможности остановить драконорожденных. Грим только уложил эскадрилью драконорожденных, как сюда пробралась еще одна. Шреддер был оттеснен. Большая группа драконорожденных, размахивая боевыми топорами, бросилась к Гриму и пламенному демону. Не имея выбора, Дуэт Грима и Демона участвовал только в рукопашной схватке. Поле боя мгновенно погрузилось в хаос. Грим и остальные прекрасно знали, что им нужно делать. Армс сражался против лидера драконорожденных. У него была аура мощи дракона, и он также обладал преимуществом в размере и силе. Победа была вопросом времени. Таким образом, Грим задерживал драконорожденных и ждал Армса на подкрепление. В конце концов, на стороне Грима было только 4 вторых класса, в то время как у противника их было целых 3 дюжины. Мэри была окутана кровавым туманом. Она парила по воздуху и с каждым выпадом убивала духа ветра. Она убила 3 дюжины. Оставшиеся не могли подавить ужас и начали разбегаться. Мэри не погналась за ними, а вместо этого взмахнула крыльями, чтобы подняться еще выше. Со своего наблюдательного пункта она смотрела на кровавое поле боя. Когда она увидела, как Грим неуклюже взмахнул своим огромным огненным мечом против 3 драконорожденных 2 класса, она без колебаний нырнула вниз. Драконорожденный воин, с которым она сцепилась, поднял голову. Его 4 зрачка сфокусировались на спускающемся темно-красном силуэте. Он взревел и рубанул врага. Раздался глухой удар. Драконорожденного и Мэри отбросило. В воина полетела кровавая стрела и пробила 2 дыры в горле. Драконорожденный отшатнулся назад и стабилизировался благодаря своему сильному телосложению и мощным регенеративным способностям. Рана за рану. Хаэм. Как эта хрупкая женщина может быть ему противником? Прежде чем он успел закончить свою мысль, багровый силуэт снова нырнул к нему. «Черт возьми, мой топор порезал ее. Она должна быть тяжело ранена». Не было никакого времени на раздумья. Тяжело раненый драконорожденный воин поднял свой топор и рубанул. 2 тени снова разошлись в разные стороны. На этот раз драконорожденный больше не мог стоять. Его толстые передние лапы задрожали, когда он рухнул. Топор был отброшен. Он схватился обеими руками за кровоточащую рану на горле. Как бы он ни пытался остановить кровь, она продолжала течь, быстро собираясь в лужу. Он поднял голову, и быстро приближающийся силуэт отразился в его глазах. Она просто неубиваемый монстр. Его голова взлетела в небо. Мэри почувствовала энергию крови. Она быстро залечила раны и взмахнула крыльями, прежде чем снова оказаться на поле боя. Ее окровавленные руки были похожи на острые кинжалы, быстро рассекающие горло, глаза, уши, подмышки и промежность драконорожденных. Каждый воин, на которого нападала Мэри, не мог сдержать стон боли. Мэри была похожа на багровый призрак, мчащийся сквозь ряды драконорожденных, уклоняясь от их атак и используя свою руку, чтобы атаковать их слабые места. Даже легкий контакт мог раздробить ее кости. Мэри использовала свою ловкость до предела. «Грим, сколько нам еще продержаться? Что делают ведьмы? Почему они еще не начали?» — взревела Мэри. Прежде чем он успел ответить, из глубины дворца донесся оглушительный рев. «Ведьмы! Вы ведьмы 4 класса!» Сразу же после этого дворец позади Грима и остальных рухнул. 50-метровый дракон поднялся из-под обломков и с ревом улетел вдаль. «Черт! Ведьмы же не могли позволить дракону уйти!» Сердце Грима сжалось от беспокойства. Однако он поднял глаза и увидел странную цепочку света, прикрепленную к телу дракона 4 класса. Один конец цепи был воткнут в тело дракона, а другой крепко держал Хесуна. С этой цепью крылья лазурного неба не сможет стряхнуть Хесуну, как бы он ни пытался. Другая ведьма 4 класса, Фильмист, преследовала его на драконе нежити. Другой дракон нежить 4 класса появился из руин дворца, его крылья были искорежены и повреждены до неузнаваемости. Глава 806. Оковы войны. Грим невольно поднял голову и глубоко вздохнул. Будучи адептом 2 класса, Грим слышал о таком военном снаряжении. Это настоящее магическое снаряжение 4 класса. Более того, это экипировка плоскостного закона. Закованные в эти кандалы враги почти не имели шансов на спасение. Нельзя было освободиться от оков, прежде чем уничтожить того, кто держал их в своих руках. Иритина, пока Грим молча оценивал великолепную схватку между 4 классами и убивал драконорожденных, откуда-то поблизости раздался оглушительный рев. Грим обернулся и увидел окровавленного дракона, покрытого ранами. Если бы не его знакомые очертания и поврежденная ярко-синяя чешуя, Грим не смог бы узнать громового дракона 3 класса. Армс ринулся прочь с поля боя. Он нырнул в рухнувший дворец и испустил яростный рев на дракона нежить. Только в этот момент Грим заметил под когтем дракона нежити окровавленного дракона. Он не мог сказать, жив дракон или мертв. Судя по стройной фигуре и изумрудной чешуе, это Иритина. Однако в этот момент она уже не обладала прежней красотой. Она выглядела ужасно. Из двух красивых рогов на ее голове левый полностью исчез, а от правого осталась только половина. Она вся была в крови. Не было видно ни единой чешуйки. Вместо этого были видны сухожилия и кости. Кроме того, на ранах задержалась пелена энергии смерти. Плоть Иритины с видимой скоростью разлагалась. «Отпусти Иритину! Отдай мою Иритину!» Армс, тоже тяжело раненый, бросились на дракона четвертого класса. Дракон-нежить тоже был тяжело ранен, но его не волновали провокации дракона третьего класса. Он продолжал давить на умирающую Иритину, поднимая голову и зловеще глядя на нетерпеливого громового дракона. Битва в небе бушевала. Однако у этого дракона отняли способность летать. Рядом с ним появился Грим. «Милорд, согласно договору, подписанному между мной и леди Хесуной, этот изумрудный дракон – моя цель, отдайте ее. Кроме того, битва еще не закончилась. Разве вы не должны протянуть нам руку помощи, чтобы помешать драконорожденным нарушить наш план? Как нежить четвертого класса, дракон обладал высоким интеллектом. Он выдохнул холодный туман. Маленький адепт, не пытайся обмануть великого артеста своими трюками. Да, этот маленький дракон третьего класса ваш, забирайте. А те насекомые, это твоя забота. Не нужно меня беспокоить. Дракон поднял свой коготь и бросил изумрудного дракона Гриму и Армсу. Лицо Грима побледнело. Он уже готов был телепортироваться. К счастью, Армс поймал Иритину своими толстыми передними конечностями и крыльями. Легонько положив ее на землю, он начал разбираться с саваном энергии смерти на ее теле. Несколько осторожных выдохов молнии спустя, энергия смерти исчезла. Однако Армс ничего не мог поделать с энергией смерти, которая просочилась в ее органы. Драконы обладали отменными магическим сопротивлением и регенеративными способностями. Большинство восстановительных зелий им бесполезны. Только зелья высшего класса могли на них сработать. С другой стороны, с природой драконов, как они могли носить целебные зелья с собой? Армс внезапно понял ситуацию и повернулся, чтобы присесть перед Гримом, глядя на него глазами, полными ожидания. Он больше походил на умоляющего мопса, чем на дракона третьего класса. Любовь поистине слепа. Даже дракон третьего класса не смог этого избежать, мысленно воскликнул Грим. Ему ничего не оставалось, как вынуть маленький флакончик, наполненный нефритово-зеленой жидкостью. Армс сразу же узнали жизненную энергию. Это пузырек с лунной водой, святая вода лесных эльфов, обладающая мощными целебными свойствами. Иритина тоже была лесным драконом и могла на полную использовать эффект лунной воды. Все еще пригибаясь к земле, Армс шире открыл глаза, а виляние драконьего хвоста усилилось. «Вы уверены, что хотите лечить ее прямо сейчас?» Грим продолжал подбрасывать зелье, а на его лице появилась дьявольская улыбка. «Вы уверены, что сможете держать ее в узде? А вдруг она кинется спасать крылья? Что ее ждет тогда?» На глаза Армса навернулись слезы. «Не волнуйтесь, с телосложением драконов она не умрет от этих ран», продолжал говорить Грим. «Если мы закончим эту битву, мы отнесем ее в металлическую крепость. Лечение будет делом одного зелья. Однако до этого, разве вы не должны сделать кое-что и для меня?» Громовой дракон третьего класса тихо взревел и поднялся с земли. Он проигнорировал тяжелые раны на своем теле и бросился в ряды драконьих воинов второго класса. Так, давление на Грима и других было сокращено вдвое. Без какой-либо угрозы для жизни, Грим и другие смогли сосредоточить свое внимание на максимизации прибыли от этой борьбы. Теперь они изменили тактику. Они начали тщательно защищать этих драконорожденных. Один за другим драконорожденные второго класса падали на землю под безрассудными ударами и укусами громового дракона. Грим и его группа осторожно перемещали их в более безопасное место. Всего за 15 минут Армс и адепты справились с 39 драконорожденными второго класса. Грим вернулся и проверил лидера драконорожденных третьего класса. Он был удивлен, обнаружив, что он не умер, и таким образом переместил драконорожденного в безопасное место. Тем временем четвертые классы в небе уже вовсю сражались. Однако у Грима и остальных не было ни малейшего шанса наблюдать за разворачивающимся сражением. Элиты четвертого класса пролетали несколько километров в мгновение ока. С самого начала боя они перемещались между десятками различных мест сражения. Все поле боя простиралось на сотни километров. Грим тайно выпустил несколько десятков ветряных тварей уровня учеников. К сожалению, они либо не могли догнать их, либо были раздавлены ударной волной от боя. Это позволило Гриму еще раз понять, что на поле боя четвертого класса им пока не место. Грима больше не волновал исход битвы между ведьмами и драконом. Он начал раскопки разрушенного логова дракона. Он вызвал несколько сильных каменных големов, чтобы убрать обломки и рухнувшие здания. Шаг за шагом они углублялись. Никто не знал, какие выгоды Грим пообещал дракону нежити, но он страстно помогал с грабежом. Грим чувствовал свирепость атак ведьм смерти на протяжении всего процесса раскопок. Все магические ловушки по пути были активированы. Раны на драконе нежити четвертого класса, вероятно, были связаны и с этим. Именно благодаря безрассудному наступлению дракона нежити обе ведьмы смогли так быстро ворваться в покой Крилля. Дракон явно был не готов к битве, когда они вошли. С Артестом впереди, Грим и другие прорыли себе путь в комнату дракона четвертого класса. Когда вся грязь и кирпичи были убраны, они были ослеплены блеском. Богатство дракона четвертого класса было шокирующим. Грим уже сделал примерную оценку. Однако после того, что он увидел, Гриму ничего не оставалось, как признать, что бедность ограничила его воображение. Его глаза невольно наполнились слезами, когда он увидел море золотых монет и несметные сокровища. «Я богат», глава 807. Грим был занят перемещением сокровища дракона четвертого класса. Крылья лазурного неба Крилля уже схватили. Чтобы избежать каких-либо неожиданных инцидентов, две ведьмы четвертого класса решили вообще не оставаться в крепости Бури. Они тут же вернулись в мир адептов с едва живым драконом. Однако, прежде чем они ушли, ведьмы отправились в логово. В мгновение ока половина сокровищ исчезла. Они оставили Гриму половину, увидев, сколько усилий он вложил в эту миссию. Конечно, дракон нежить Артест тоже набил свой живот сокровищами, прежде чем две ведьмы забрали свою долю. Размер его тела затруднял использование экипировки для хранения. Таким образом, он временно использовал свой живот. Эти предметы были его личной добычей. Даже Хесуна не могла отнять их у него, несмотря на то, что была хозяином. Как только большие боссы ушли, оставшаяся половина сокровищ дракона попала в руки Грима. Металлическая крепость находилась очень далеко от крепости Бури. Даже расстояние по прямой равнялось 20 тысячам километров. У Грима и остальных не было сил, необходимых для того, чтобы перевести все эти трофеи. Все кольца и пояса хранения, которые были у них с собой, были набиты сокровищами, но это даже меньше десятой части. У Грима и остальных не было другого выбора, кроме как отказаться от менее ценных золотых монет и магических драгоценных камней и сосредоточиться на необычных артефактах, будучи уверенным в том, что вещи, которые он не может понять, должны быть ценными артефактами. Следующие два дня Грим провел в море сокровищ. Он искал вещи с мощными энергетическими реакциями или те, у которых их вообще нет. Как дракон четвертого класса позволил бы обычному предмету смешаться с его сокровищами? Даже дурак, думающий пальцем ноги, поймет, что это невозможно. Таким образом, чем более обычным казался предмет в сокровищнице, тем более вероятно, что это редкий артефакт, превышающий систему энергетических рейтингов. В конце концов, крепость Бури не то место, где они могут остаться надолго. Дракон четвертого класса имел потомков, наряду с большим количеством подчиненных. Обычно они оставались на своих территориях. Однако, если бы они услышали об инциденте, произошедшем с их лидером, они бы наверняка бросились расследовать ситуацию. Как понял Грим, этот Крилль был одним из семи четвертых классов Лэнс. Под ним было более 200 повелителей драконов. Если бы все эти драконы успели вовремя прилететь, адепты плохо кончат. Совершив набег на клад дракона четвертого класса, Грим и остальные покинули замок с дюжиной драконорожденных рабов на буксире. Никто не знал, было ли это намеренно, но Грим не предпринял усилий, чтобы уничтожить всех живых свидетелей возле крепости Бури. С другой стороны, Армс даже не заметил этой странности. Он забрал Иритину и сокровища. Еще не вернувшись в металлическую крепость, Грим услышал Газлоу. По всей Лэнс прокатилась суматоха. Грим всегда безрассудно охотился в Лэнс. Они совершили набег и выследили трех драконов второго класса и четырех драконов первого. Но тогда суматоха была минимальной. Во всей Лэнс было не менее 2000 драконов. Вряд ли кого-то будет волновать небольшое уменьшение этого числа. Ни один повелитель драконов высокого класса не стал бы тратить силы на путешествие в десятки тысяч километров в сельскую местность только для того, чтобы найти улики. Однако, когда это был знаменитый повелитель драконов четвертого класса, которого атаковали в его своем собственном логове, Это совершенно другое дело. Этот инцидент немедленно вызвал огромный бунт. На какое-то время драконы пришли в ярость. Каждый из них выходил из своих логовищ, ища убийц. Информация Газлоу показала, что целых 3 драконьих лорда 4-го класса уже выдали ордеры и попросили своих подчиненных провести тщательное расследование всех чужаков на их территории. Если они обнаружат хоть какие-то следы истребителей драконов, то немедленно сообщат об этом. Масштабы этого беспорядка превзошли ожидания Грима. Очень вероятно, что это принесет металлической крепости опасность. Даже Армс забеспокоился. Он взвалил Иритину на спину вместе с сокровищами и поспешил обратно на свою территорию. Грим холодно усмехнулся про себя, увидев это. Дракон никогда по-настоящему не будет на стороне Грима, если он не откажется от своей личности повелителя драконов. Грим уже намеревался заставить этого высокомерного громового дракона полностью подчиниться, используя предстоящий кризис. Чтобы не быть пойманным драконами, Грим провел долгий разговор с Газлоу, прежде чем они отправились в экспедицию в крепость Бури. Армия магических машин, хранившаяся под землей в металлической крепости, уже была тайно переведена. Если металлическая крепость будет обнаружена и осаждена драконами, Грим, Газлоу и адепты смогут поджать хвосты и избежать. Они могли бы продолжать развивать свое подземное царство в другой области. Во всяком случае, жилы под горой Каменного Когтя были уже на пределе. В любом случае им нужно было уйти. Грим уже приготовился к кризису. К сожалению, хотя Грим был полностью готов, Армс нет. Со всей серьезностью именно он активно начал эту войну. Его целью было отомстить за то, что у него отняли возлюбленную. Тем не менее, несмотря на то, что он все это время кричал о мести, Армс никогда по-настоящему не задумывался о том огромном влиянии, которое смерть повелителя драконов 4-го класса окажет на Лэнса и его самого. Возможно, в глубине души он никогда не верил, что это возможно. Все произошло слишком быстро. Поначалу мысли Армса были полны негодования на то, что его унизили. Он не мог думать ни о чем другом. Позже он стал простым участником событий, несущимся по течению, не имея возможности управлять ходом и траекторией событий. После того, как пыль осела, возвращение его возлюбленной и огромное количество сокровищ, которые он получил, заставили его ослепнуть от радости. Эта серия событий разрушила способность Армса думать, заставив его шаг за шагом идти в яму, которую вырыл для него Грим. Масляный поддон поставлен, огонь разожжен, очаг горел. Все, чего ждал Грим, это Армс. В конце концов, Грим был просто чужаком. Даже если он потерпит поражение, то сможет покинуть металлическую крепость и вернуться туда, откуда пришел. Если Лэнс больше не будет безопасным местом, то оставался мир адептов. С другой стороны, Армсу идти некуда. Пока Грим с удовольствием разбирался с драконьими сокровищами, он молча ждал развития событий. И долго ждать не привелось. В крепости Бури осталось много выживших. Эти выжившие описывали появление вторгшихся врагов. Естественно, чужаки вроде Грима были незнакомы драконам. Тем не менее, существование громового дракона 3-го класса выделялось. Как и сами драконы, повелители драконов питали сильную ненависть ко всем предателям. С такой очевидной уликой, как громовой дракон 3-го класса, стало гораздо удобнее исследовать драконьих убийц. Среди повелителей драконов Лэнс было довольно много громовых драконов, но те, кто мог достичь 3-го класса, были в меньшинстве. Даже если бы они искали вслепую, драконы быстро нашли Армса. Кроме того, несколько последних лет металлическая крепость была бедствием для окружающих ее драконов. В частности, в инциденте с Филиппой Илхарт он проявил себя и публично встал на сторону захватчиков. Теперь эти события использовались в качестве доказательств. Повелители драконов бросали недоверчивые взгляды на молодого и преуспевающего повелителя драконов 3-го класса Армса. Пока драконы планировали нападение на территорию Армса, чтобы захватить и допросить его, Армс узнал об этом через его тайные связи с громовыми драконами. Если он предстанет перед повелителями драконов высокого класса, и его добыча будет выставлена как доказательство его злодеяний, весьма вероятно, что его титул будет аннулирован, и он будет заключен в тюрьму до самой смерти. Такого исхода он не потерпит. После долгих раздумий Армс мог выбрать только одно – забрать свое богатство, изумрудного дракона 3-го класса Иритину и 5 зеленых драконов, чтобы найти убежище у Грима. Поначалу Иритина ненавидела Грима. На самом деле, она даже подумывала оставить Армса и найти себе место в Лэнс. К сожалению, Грядущий кризис превратился в бурю, которая поглотила все на своем пути. Ни один человек и ни один дракон не мог остаться безучастным. Иритина имела непосредственное отношение к исчезновению крыльев лазурного неба Крилля. Если она попадет в руки драконов, которые жаждут мести, то в конечном итоге окажется не в лучшей ситуации. Одного укуса каждого из 100 драконов, служивших под началом Крилля, было достаточно, чтобы разорвать Иритину на куски. Тупиковая ситуация заставила Иритину подавить бурлящую ненависть и прийти искать убежища у Грима. Глава 808. Лэнс. Металлическая крепость. Запасы, привезенные из крепости Бури, уже организовали и увезли в мир адептов. Один только этот набег мог принести багряному клану от 6 до 7 миллионов прибыли. Кроме того, среди множества магических кристаллов, кристаллических ядер, магических материалов и сокровищ было большое количество таинственных предметов, которые ожидали оценки. В частности, большая часть магического снаряжения не подходила массивному телу драконов, но все равно входила в их сокровищницу как коллекция предметов искусства. Самый низкий класс этого магического снаряжения равнялся второму. Некоторое было даже третьего или четвертого класса. Хотя драконы не могли использовать эти предметы, могли адепты, если внесут в них свои коррективы. С появлением такого большого количества исключительных предметов экипировка в клане повысит свое качество. Кроме того, проведя грубую инвентаризацию сокровищ, Грим с удивлением обнаружил, что большая часть материалов, необходимых для изготовления 3 других частей огненного трона, найдена. Оставшиеся материалы можно легко собрать в мире адептов. Не раздумывая, Грим назначил крайний срок для сбора этих материалов багряному менеджеру финансов Снарлаксу. После стольких лет совместной работы дворяне гоблинской плоскости наконец-то склонили головы перед кланом. Некоторые из знатей купцов изо всех сил старались наладить более широкое сотрудничество с адептами. 5 самых известных торговых групп гоблинов отправили целых 600 профессионалов в путешествие по легендарному миру адептов. Выдержав суровую плоскостную реакцию, они устремились в различные области по всему миру адептов и повсюду открыли лавки под знаменами багряного клана. Клан даже послал учеников, чтобы они охраняли этих гоблинов в Джентарим и северных землях. Тем не менее, торговцы должны полагаться на элитные магические машины, если войдут на территорию Серебряного Союза и Ассоциации Адептов. К счастью, мир адептов имел совершенную систему управления. Они не похожи на низшие плоскости, где туземцы убивали чужаков. Более того, багряный клан теперь утвердился как в Джентарим, так и в северных землях. Любому адепту или группе, посягнувшим на имущество клана, будет трудно избежать возмездия. Эта глобальная экспансия распространила влияние клана на весь мир адептов. Для этого клану потребовалось бы более 100 лет и жизни многочисленных адептов и учеников. Но теперь, при поддержке торговцев-гоблинов, они добились поразительного успеха всего за 6 месяцев. Тем не менее, поступали сообщения о набегах. Были также случаи угроз и вымогательства. 2 торговые группы гоблинов были полностью уничтожены. Никто не выжил, чтобы рассказать, как подчиненные члены клана, они не могли умереть напрасно. В ответ Грим послал Сороса и Виндзора, 2 кровавых рыцарей. Они должны были начать расследование. Судя по отчетам, которые они прислали обратно, они приближались к тому, чтобы найти преступников. Как только они обнаружат убийц, клан сможет использовать этот инцидент как предлог, чтобы поднять кровавую бурю мести. Грим справился со всеми этими мелочами так быстро, как только мог. Именно тогда он обратил все свое внимание на шум в Лэнс. Через 78 дней после нападения на крепость Бури и через 13 дней после того, как Армс пришел к Гриму с его стаей драконов, драконы Лэнс спустились на горы Каменного Когтя. Они либо кружили высоко в воздухе, либо скользили прямо над пологом леса. Дюжина драконов собралась вокруг 2 исключительно крупных драконов, чья чешуя была совершенно другого цвета, чем у остальных. Золотая чешуя дракона слева поблескивала в ярком дневном свете. Его тело было мускулистым, с длинной бородой на длинной и узкой голове. Он излучал устрашающую и священную магическую ауру драконов. Золотой дракон. Это был ужасающий золотой дракон 4 класса. Между тем, на правой стороне пика был редкий драгоценный дракон. Драгоценные драконы были уникальной ветвью различных драконьих рас. Каждый из них обладал мощными способностями души. Их можно было условно разделить на аметистовых драконов, хрустальных драконов, топазовых драконов, сапфировых драконов и других. У дракона здесь была светло-фиолетовая чешуя, аметистовый дракон четвертого класса. Самой важной причиной, по которой аметистовые драконы назывались драгоценными драконы, была их способность вставлять магические драгоценные камни в свои тела. Они могут активировать магические драгоценные камни в бою и бомбардировать врага магическими атаками. Более того, странные чешуйки на аметистовых драконах обладали своеобразной способностью делать их невидимыми. Таких редких драконов почти никогда не видели, даже в драконьих плоскостях. Но сегодня они покинули свои уютные логово и собрались, готовясь к грядущей мести. На этой крошечной горной вершине было два дракона четвертого класса и 16 драконов третьего класса. Обычные драконы второго класса не имели права стоять с ними. Они кружили вокруг вершины и ждали приказа. Два дракона четвертого класса слушали, как огненный дракон третьего класса Филипп описывает ситуацию. Она объяснила, когда чужаки появились здесь, каких повелителей драконов они преследовали, и как громовой дракон третьего класса пришел, чтобы напасть на огненных драконов, когда они осаждали металлическую крепость. К тому времени, как Филиппа закончила, прошло почти полдня. Золотой дракон четвертого класса взревел. Теперь все ясно. Это захватчики из мира адептов. Они ворвались в Лэнс и убили многих наших братьев. Теперь я уверен, что именно они ответственны за нападение на логово крыльев лазурного неба. Тарил, нам пора двигаться. Аметистовый дракон четвертого класса, Тарил, прищурился, на его лице появилась дикая улыбка. Мы собрались здесь сегодня, чтобы отомстить за крылья. Теперь, когда у нас есть доказательства, мы можем быть уверены, что именно вторгшиеся адепты ответственны за его исчезновение. Таким образом, больше нет необходимости ждать. Сегодня мы прорвемся через логово врага и убьем всех адептов, которые вторглись в наш дом. Выдвигаемся. Когда два дракона четвертого класса отдали свой приказ, 100 драконов, собравшихся вокруг гор, взревели. В горах пронесся оглушительный звук. Металлическая крепость, в которую была переброшена большая часть армии магических машин и металлических резервов, все еще стояла там. Внутри крепости больше не было боевого персонала, если не считать 10 тысяч магических машин. Металлическая крепость падет. Посылать туда багряных адептов умирать вместе с крепостью было бессмысленно. Грим и Газлоу не пытались переместить последние оборонительные силы после сбора большей части ресурсов и запасов металла. Если драконы верят, что крепость так легко прорвать, то пусть попробуют. Хотя поражение было неизбежным, Газлоу был уверен, что непробиваемая стена крепости и десятитысячная армия магических машин преподнесут драконьей стае болезненный и незабываемый урок. Это была главная причина, по которой Грим остался в крепости вместе с Газлоу. После 17 изнурительных часов ожидания прилетела стая драконов. Не было никаких оскорблений. Обе стороны вступили в смертельную схватку сразу же. Металлическая крепость всегда была скрыта внутри массивной горы в качестве маскировки. В этот момент несколько десятков драконов различных цветов и атрибутов выпустили свое драконье дыхание. Горный слой над крепостью растаял, как воск, обнажив блестящую металлическую оболочку. Глава 810. Перенумерация. Админ. 809 главы не будет. Переводчик вернулся к нумерации Анлейта. 808 глава был 809 глава по Анлейту. Сюжет не потерян. Над поверхностью металлической крепости открылось более сотни отверстий, и из них показались черные стволы. Под испуганными взглядами драконьей стаи начала собираться магическая энергия. В следующую секунду в драконов полетели более сотни энергетических лучей. Они ревели и изо всех сил старались увернуться. Трое драконов не успели. Их крылья были повреждены. Они в агонии упали на землю. У подножия крепости открылись металлические двери. Оттуда выскочила сотня трехметровых магических машин и бросилась туда, где приземлились драконы, как будто они хотели казнить упавших существ. Естественно, стая драконов не могла просто смотреть, как убивают их собратьев. Группа драконов преодолела шквал энергетических лучей и бросилась на магические машины. Энергетические столбы различных цветов и атрибутов сплетались вместе, образуя плотную, но однородную энергетическую паутину. Драконы, устремившиеся вниз, застонали от боли. Они с силой прорвались через атаку и вступили в драку с магическими машинами на земле. С помощью нисходящего импульса их мускулистые когти пронзили машины. Затем последовали удары мощных крыльев и хвостов. Один дракон первого класса был способен сокрушить целую эскадрилью магических машин первого класса. Однако даже драконы не могли избежать повреждений в такой прямой конфронтации. Это было особенно важно, учитывая, что эти машины были улучшенными магическими версиями. Их основным оружием больше не были винтовки, которые наносили только физический урон. Вместо этого они были оснащены магическими энергетическими пушками, которые стреляли энергетическими лучами. Два дракона первого класса были изрешечены. Оставшиеся драконы первого класса хрюкали от боли. Только драконы второго сорта выдержали эту дикую атаку и ворвались в ряды магических машин. Драконье дыхание простиралось на сотню метров. Мускулистые, шипастые драконьи хвосты посылали яростные ветры. Мощные драконьи крылья 30 метров от края до края сметали машины с каждым взмахом. Острые зубы могли разорвать даже металлический столб. Мощные когти могли проделать огромные дыры в торсах машин. Драконы были подобны тиграм в стаде овец. Каждый выпад и каждый поворот сметал кучу машин на землю. К сожалению, аура мощи дракона не действовала на машины. В то время как несколько вторых классов убивали машины, по небу прокатился оглушительный рев. В сторону. Драконы узнали знакомый голос. Это был золотой дракон четвертого класса Стюарт. Они подняли головы. Их зоркие глаза сразу же заметили большой шар света. Если модифицированные магические машины играли с энергетическими лучами, то пушки крепости стреляли энергетическими столбами. Между тем этот шар энергии был в несколько раз толще энергетических столбов. Кроме того, внутри энергетического шара содержалась хаотичная магическая черта космического пространства. Весь свет поблизости был поглощен этим энергетическим шаром, в результате чего он стал похож на массивное черное солнце. «Бегите!» Было очевидно, что такая атака была трудной для металлической крепости. Колоссальное количество энергии, собранной черным солнцем, вызывало видимые искажения в окружающем свете и пространстве. Если бы такая атака обрушилась на дракона второго класса, он бы мгновенно испарился, не говоря уже о драконе первого класса. Магическое сопротивление в этот момент уже не имело смысла. Если это был дракон третьего класса, была высокая вероятность выжить, если они находились не в радиусе ядра черного солнца. Однако, если бы атака интенсивностью более 1300 очков приземлилась чисто на них, то дракону конец. Драконы второго класса начали подниматься в небо. К сожалению, жертвенные магические машины не позволят им сделать это. Они бросились на драконов, хватая их за хвосты и конечности и с силой прижимая к земле. Крепость вдалеке дрогнула. Черное солнце приземлилось, разбившись, как метеор. Черный ореол вспыхнул без единого шума. Он поглотил всех драконов и машины. Не было ни борьбы, ни криков агонии, только черный ореол. Сама твердая почва была разъедена неистовыми энергиями. Черное солнце засасывало все окружающие энергетические частицы и воздух. Оно замерло на одну секунду, прежде чем выпустить поток энергии, который сдвинул горы. Вся территория, оказавшаяся в зоне взрыва, была выбрита разрушительной ударной волной. Металлическая крепость, находившаяся ближе всего к зоне взрыва, пострадала первой. Десятитысячелетняя гора, которая окружала металлическую крепость, начала разрушаться, открывая металлическую форму крепости внизу. Металлическая крепость оправдала свое название. Она не пала перед лицом такой сильной ударной волны. Однако незащищенные драконы столкнулись с гораздо более ужасной судьбой. Не считая драконов на земле, каждый дракон первого и второго класса в небе был мгновенно убит. Даже драконы, кружившие над полем боя, были ошеломлены оглушительным взрывом. Прежде чем они успели опомниться и взлететь выше, их настигла энергетическая ударная волна. Драконов отбросило назад. Многие из них врезались в своих товарищей, ломая им кости и крылья. Это нападение привело к 7 смертям и 11 ранениям. Четверо из 7 мертвых драконов были второго класса. Свирепость этого удара была не слабее удара четвертого класса. Два дракона четвертого класса взревели. Они не ожидали, что это произойдет. Такая неприметная металлическая крепость. Внутри не чувствовалось никакой мощи четвертого класса. Одна эта атака могла бы серьезно ранить их самих. Они больше не могли сидеть. Они нырнули в крепость. Поскольку именно они возглавляли сегодняшнюю атаку, а у врага не было никого четвертого класса, это было бы пятном на их репутации, если бы стая драконов понесла слишком много потерь. Следовательно, Два дракона четвертого класса лично присоединились к битве всего через полчаса после ее начала. Дыхание этих двух драконов превышало 1000 очков. Оно омыло стены крепости. Даже после усиления магической энергии, толстые металлические стены не могли остановить дыхание. Стены начали таять, как снег в солнечный день. В мгновение ока на стене появилась круглая дыра диаметром 2 метра и глубиной 4 метра. Если бы за стенами скрывались гоблины или адепты, то один этот удар нанес бы багряному клану серьезные потери. Однако в данный момент Грим, Газлоу и отделившийся мозг Гру были единственными, кто находился внутри. Они прятались в металлическом зале. Противнику пришлось пробить 3 слоя 4-метровых стен и множество металлических ворот, прежде чем они смогли добраться до них. Под ногами у них была простая система телепортации. Взорвать запас магической энергии в металлической крепости и телепортироваться отсюда прочь. Это был план, который Грим и Газлоу приготовили для драконов. Любому, кто осмелится вторгнуться на территорию багряного клана, даже дракону четвертого класса, придется потерять несколько зубов. Глава 811. Война продолжалась. По правде говоря, исход этой битвы был предрешен с самого начала. Единственное, что могли сделать Грим и Газлоу, это заставить вторгшуюся стаю драконов немного пострадать. Два дракона четвертого класса повели дюжину драконов третьего класса в атаку на незащищенную металлическую крепость. Легче и быть не могло. Драконы использовали свое дыхание и сосредоточили свой огонь на магических энергетических пушках вдоль стен, уничтожая их одну за другой. Разобравшись с этим, драконы наконец приблизились к крепости, чтобы разорвать ее на части. Газлоу, ожидая прибытия драконьей стаи, уже произвел колоссальные изменения внутри крепости. Все склады, мастерские, заводы и трубы были разобраны. Теперь это место походило на огромный металлический лабиринт. 10 000 магических машин, которые были активированы заранее, молча ждали прибытия драконьей стаи. Когда один из драконов четвертого класса использовал свое ужасающее дыхание, чтобы создать отверстие в стене, несколько драконов сложили крылья и забрались в крепость. Естественно, их встретила буря энергетических лучей. Газлоу больше не сдерживал потребление магической энергии. Яростный огонь из магических энергетических пушек даже не обошел магические машины. Если бы дракона можно было убить ценой нескольких десятков или даже нескольких сотен магических машин, это того стоит. Драконам было нелегко уклоняться от дождя атак в таком узком месте. Чешуя драконов первого класса не могла выдержать такого, только драконы второго класса могли пережить шторм. После нескольких неудачных попыток прорваться внутрь, стая драконов изменила свою стратегию. Драконы второго класса стали авангардом и привлекли огневую мощь магических машин, в то время как драконы первого класса были ответственны за разрушение пушек и машин. Прогресс с осады ускорился. Всего через час внешняя стена металлической крепости пала. Магические машины начали отступать на вторую линию обороны. Газлоу получил самую большую добычу. В металлической крепости умер дракон третьего класса. Обычные энергетические лучи едва ли могли пощекотать драконов третьего класса. Даже магические энергетические пушки с 200 очков интенсивности вряд ли могли угрожать им. Таким образом, драконы третьего класса начали брать на себя роль авангарда. Газлоу воспользовался их гордостью, чтобы устроить ловушку. Он подавил всех остальных драконов огневой мощью, одновременно снижая интенсивность в одном направлении. Сделав это, он успешно заманил дракона третьего класса в самую гущу магических машин. Независимо от того, сколько было магических машин первого класса, им было бы очень трудно затащить дракона третьего класса в могилу. Однако это было вполне возможно с помощью магических энергетических пушек. Даже гордые драконы не ожидали, что враг будет настолько свиреп, чтобы выпустить черное солнце в свои ряды. К тому времени, когда дракон третьего класса почувствовал быстро накапливающуюся хаотическую магическую энергию и попытался сбежать, его путь к отступлению был уже перекрыт армией магических машин. Бум! Гигантский, приглушенный взрыв. Дракон третьего класса поднял свою шею и взревел, прежде чем расплавиться, как свеча в печи. Драконы, которые были пойманы в ловушку в рядах магических машин, растаяли в черную слизь вместе с машинами. Расплавленный металл смешался с кровью и плотью и был испарен последующей энергетической ударной волной. Свирепая и неистовая магическая энергия отскакивала от стен металлической крепости, заставляя ее подниматься на другой уровень. Драконы, кружившие вокруг крепости, почувствовали, как гигантская металлическая конструкция задрожала, прежде чем стена начала плавиться, как воск. Жизненный поток двух дюжин драконов внутри исчез без следа. Было ясно, что черное солнце, взорвавшееся внутри крепости, не только уничтожило их мощные тела, но и выжгло их души. Взгляд каждого дракона застыл. Все мысли в их головах улетучились, когда они смотрели вниз на дымящееся и опустошенное поле битвы. Внизу, на том месте, где когда-то была металлическая крепость, царило запустение. Деревья, грязь и даже куски металлических стен были снесены. Обнаженные черные скалы были покрыты плотью и конечностями, раздробленными в пух и прах. Пурпурно-черная драконья кровь собралась в ручеек и потекла к воронке, образовавшейся в результате взрыва. Драконьи трупы лежали рядом с магическими машинами, словно застывший во времени абстрактный рисунок. На краю взрыва задвигались силуэты. Это были драконы третьего и второго классов. Возможно, им и посчастливилось пережить взрыв, но их некогда изящные и красивые тела теперь были испещрены царапинами и ранами всех размеров. Из них торчали куски металла. Несколько драконов поспешно нырнули вниз, чтобы спасти своих спутников. Остальные драконы издали оглушительный рев. Они начали очищать остатки крепости. Большая часть магических машин была уничтожена предыдущим взрывом. Лишь немногие выжившие выскочили из руин, стреляя в драконов своими энергетическими лучами. Вскоре они были уничтожены. Поле боя снова погрузилось в тишину. Драконы победили, но какой ценой? 17 тысяч километров от горы Каменного Когтя. Яркий свет телепортационного портала освещал каждый дюйм пространства в темной пещере. В массиве появились Грим, Газлау и Гру. Их приветствовали багряные адепты. Они были свидетелями героического зрелища последней битвы через магическую проекцию. Грим и Газлау лично не участвовали в драке. Тем не менее, они сумели положиться на металлическую крепость, чтобы нанести драконам незабываемую рану. Это далеко за пределами возможностей и средств, которыми должен обладать обычный адепт. Любой адепт, обладающий такой силой, заслуживает уважения. После того, как два багряных адепта выразили свое почтение, вперед вышел Армс в человеческом обличье. Грим выполнил свою часть соглашения. Это означало, что теперь Армс считается его контрактным спутником. Эти двое теперь равны по статусу. Однако, учитывая, что Грим в настоящее время укрывал Армса, в их позициях уже была заметная разница. То, что дракон третьего класса кланяется адепту второго класса, было слишком неловко. Армс пока не мог заставить себя сделать что-то подобное. Однако Грим, казалось, совсем не возражал. Склонить голову в первый раз всегда трудно. В сегодняшней битве Грим открыто продемонстрировал свою мощь Армсу, Иритине и гордым зеленым драконам. Бой в металлической крепости показал, что Грим и весь его клан обладали ужасающей боевой мощью, достаточной, чтобы убить драконов третьего класса. Это единственная причина, по которой Армс был готов опустить голову.